Глава 19 и последняя. Побег. «Все тоже тяжелые отношения страха и чуждости», — писал в дневнике Толстой 18 октября 1910 года. «Каждую минуту ждешь нового отпора, и это вечное ожидание чего-нибудь недоброго, каких-нибудь новых решений с дневниками, рукописями и завещанием, делают мою жизнь нервной, тяжелой и невыносимой», — писала Софья Андреевна. 25 октября Лев Николаевич по-прежнему пребывал в дурном расположении духа. Все тоже тяжелые чувства, подозрения, подсматривания и грешное желание, чтобы она подала повод уехать. Так я плох. А подумаю уехать и об ее положении, и жаль, и тоже не могу. Как он ослабел нравственно, сокрушалась в тот же день Софья Андреевна. Какое отсутствие доброты, ясности и правдивости. Грустно, тяжело, мучительно, грустно. Опять замкнулось его сердце, и опять что-то зловещее в его глазах. А у меня сердце болезненно ноет, опять не хочется жить, от всего отпадают руки. Злой дух еще царит в доме и в сердце моего мужа. Лев Николаевич, 26 октября. Ничего особенного не было, только росло чувство стыда и потребности предпринять. Решение пришло ночью, 28 октября. Проснувшись среди ночи, Толстой услышал шум в своем кабинете, шаги, скрип открываемых дверец, шелест страниц и понял, что Софья Андреевна читает его дневник и еще не отправленные письма. Утолив любопытство, жена ушла к себе. Лев Николаевич понял, что заснуть уже не сможет. Встал, зажег свечу, и на свет тотчас же явилась жена. Слова ее были участливы, но в настороженных глазах то и дело проглядывала ненависть. Толстому удалось сдержаться и не высказать охватившего его раздражения. Софья Андреевна вскоре ушла к себе. С ее уходом раздражение сменилось усталостью. В голове засела мысль о том, что на закате жизни он стал пленником, с одной стороны жена с ее самоотверженной любовью, с другой стороны Черткова, лучший друг и верный последователь, незаметно превратившийся в настоящего Цербера. Жена связывала по рукам и ногам обязанностями семейными, а Чертков — долгом перед обществом. Оба они надоели ему чрезвычайно. Хотелось покоя. Хотелось дожить остаток жизни вдали от всех этих людей, когда-то бывших ему близкими, и от их смешных проблем. Перед тем, как заснуть навсегда, хотелось пожить спокойно, собраться с мыслями, обдумать свою жизнь. Именно жизнь, а не завещание и не очередной философский тезис. Предвкушение столь долгожданной свободы затрепетало сердце. Неразрешимый клубок противоречий нельзя было распутать, разрубить прямо сейчас, пока еще есть силы. Откладывать до утра было нельзя. Софья Андреевна, жившая в ожидании очередного подвоха, просыпалась на рассвете и сразу же начинала следить за мужем. Накинув на плечи халат, от этой барской привычки халату он так и не смог избавиться. Лев Николаевич прокрался в свой кабинет, чтобы написать жене прощальное письмо. На днях он уже пробовал набросать его в черне, поэтому с подбором нужных слов затруднений не было. «Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме стало невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста. Уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни. Пожалуйста, пойми это, и не езди за мной, если и узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твое и мое положение, но не изменит моего решения. Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной, и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобой, так же, как и я от всей души прощаю тебя во всем том, чем ты могла быть виновата передо мной. Советую тебе помириться с тем новым положением, в которое ставит тебя мой отъезд, и не иметь против меня недоброго чувства. Если захочешь что сообщить мне, передай Саше, она будет знать, где я, и перешлет мне, что нужно. Сказать же о том, где я, она не может, потому что я взял с нее обещание не говорить этого никому». Подписался, машинально проставил дату, подумал, не забыл ли чего, и приписал внизу. «Собрать вещи и рукописи мои, и переслать мне я поручил Саше». «Бедная Саша». Нелегко будет ей выдержать давление со стороны матери и братьев, но ничего, выдержит, толстовский характер. Одному ехать было нельзя, сказывался возраст. Лев Николаевич решил взять с собой яснополянского доктора Душана Маковицкого. Этот симпатичный словак был не только врачом, но и сподвижником. Толстой ему доверял. Маковицкий начал собираться, не задавая вопросов. Как последователь и ученик он поступил правильно, но как доктор совершил профессиональную ошибку. 82-летнему Льву Толстому подобные приключения в итоге оказалось не по силам. Жизнь Льва Николаевича близилась к концу. Всего 10 дней оставалось ему. Александра Львовна, при виде одетого отца, испытала радость. Она радовалась за него, радовалась, что он наконец-то решился разорвать путы и зажить свободно, вольно. Сборы были недолгими и тихими. Софья Андреевна так и не проснулась. Уже трясясь в пролетке, Лев Николаевич задумался о том, куда они с Маковицким едут. Хотелось уехать подальше, туда, куда не дотянутся руки жены, сыновей и дорогого Владимира Григорьевича. Дочери Лев Николаевич сказал, что едет в Шамордино, в монастырь, где жила монахиня Ксиста Мария Николаевна. Он страстно хотел увидеться с сестрой, бывшую для него олицетворением той давно уже позабытой светлой части его жизни. Доехав до станции Щекино, беглецы дождались первого же поезда и уехали на нем. Было решено ехать в Оптину пустынь, а затем в Шамордино. Дорога выдалась для Льва Николаевича тяжелой. В душных прокуренных вагонах нечем было дышать, и вдобавок попутчики, узнав его, ах, надо было меньше позировать фотографам, докучали с разговорами. С пересадкой доехали до Козельска. Оттуда отправили две телеграммы Саше и Черткову. И на нанятой бричке выехали в Оптину пустынь, где впервые за много дней, если не лет, Лев Николаевич спокойно заснул. А в Ясной Поляне о спокойствии позабыли. Узнав от дочери об отъезде мужа и прочитав его письмо, Софья Андреевна побежала в парк, где не очень убедительно изобразила попытку утопиться в пруду. Когда ее вытащили из воды и привели домой, она принялась просить Александру Львовну протелеграфировать отцу, что его жена утопилась. Дочь не поддалась. Она вообще не любила свою мать и, надо признать, имела для того вескую причину. Когда умер Ванечка, Софья Андреевна простонала, заламывая руки. «Почему он? Почему не Саша?» Присутствовавшие при этом слуги запомнили эти слова, и со временем о них узнала сама Саша. Софья Андреевна попыталась вновь отправиться к пруду, но дала слугам возможность удержать себя. Далее она впала в подлинное неистовство, то и дело угрожая окружающим новым способом самоубийства. Вызванный из Тулы доктор диагностировал, как и ожидалось, истерический припадок. Встревоженная Александра Львовна отправила телеграммы сестре и братьям с просьбой приехать как можно скорее. Она искренне радовалась тому, что Лев Николаевич находится далеко от Ясной Поляны, и ему не приходится участвовать в творящемся вокруг безумии. Чертков, которому Толстой в телеграмме сообщил о своем местонахождении, отправил в Оптину пустынь гонца, своего юного секретаря Алешу, сына билетриста Петра Сергиенко. Тот рассказал Льву Николаевичу последние новости, сообщил, что жена и дети намерены отправить по его следам полицию, и передал два письма, ободряющие от Саши и неуместно радостные от Черткова. «Не могу выразить вам словами», — ликовал Чертков, — «какой для меня радостью было известие о том, что вы ушли. Всем существом сознаю, что вам надо было так поступить, и что продолжение вашей жизни в Ясной, при сложившихся условиях, было бы с вашей стороны нехорошо. И я верю тому, что вы достаточно долго откладывали, боясь сделать это для себя, для того, чтобы на этот раз в вашем основном побуждении не было личного эгоизма. А то, что вы по временам неизбежно будете осознавать, что вам в вашей новой обстановке и лично гораздо спокойнее, приятнее и легче, это не должно вас смущать. Без душевной передышки жить невозможно. Уверен, что от вашего поступка всем будет лучше. И прежде всего бедной Софье Андреевне, как бы он внешним образом на ней не отразился». Черткова не понимал, а скорее всего делал вид, что не понимает всех мотивов бегства Толстого, сводя их только к желанию избавиться от мелочной опеки Софьи Андреевны и совершенно забывая о себе. Лев Николаевич подыграл ученику, не хотелось лишних слов и лишней переписки. Так в письме к Александре Львовне он называет Черткова самым близким и нужным ему человеком, а самому Черткову пишет: «Жду, что будет от семейного обсуждения, думаю, хорошее. Во всяком случае, однако, возвращение мое к прежней жизни теперь стало еще труднее, почти невозможно, вследствие тех упреков, которые теперь будут сыпаться на меня, и еще меньшей доброты ко мне. Входить же в какие-нибудь договоры я не могу и не стану, что будет, то будет, только бы как можно меньше согрешить». Нет сомнений, что, пожелая Лев Николаевич отделаться от одной лишь жены, Он бы не поехал в такую даль, а нашел бы приют у Черткова. Кто-кто, а Чертков бы сумел оградить Толстого от Софьи Андреевны. Из Оптиной пустыни втроем выехали в Шамордино, расположенное в 14 верстах пути. Встреча с сестрой оказалась для Льва Николаевича радостной. У Марии Николаевны как раз гостила дочь Елизавета. Обе женщины привели к Толстому максимум участия, выслушали, попытались успокоить. Лев Николаевич сказал сестре, что с радостью постригся бы в монахи, если его не понуждали бы молиться. Шамордино понравилось Толстому своим спокойствием и дешевизной. Избу здесь можно было снять всего за 3 рубля в месяц. Лев Николаевич решил, что здесь, близ сестры, он и будет коротать свой век. Он надеялся, что в далеком Шамордине никто не станет его беспокоить. Увы, надеялся Толстой зря. Сначала засыпали письмами дети. Кроме Александра и Сергея, все остальные поддерживали мать. «Ведь тебе 82 года, и маме 67. Жизнь обоих вас прожита, но надо умирать хорошо», — убеждал Илья. «По долгу своей совести должен тебя предупредить, что ты своим окончательным решением убиваешь мать», — пугал Андрей. Сергей, наоборот, ободрял. «Думаю также, что если даже с мамой что-нибудь случится, чего я не ожидаю, то ты себя ни в чем упрекать не должен. Положение было безвыходное, и я думаю, что избрал настоящий выход». Дипломатичная Татьяна умела найти самые простые и подходящие слова. «Никогда тебя осуждать не буду, а маме скажу, что она жалка и трогательна. Она не умеет жить иначе, чем она живет, и, вероятно, никогда не изменится в корне». Написала и Софья Андреевна. Не могла не написать. Письмо ее с первых же строк вызывало раздражение. «Левочка, голубчик, вернись домой, милый, и спаси меня от вторичного самоубийства», — шантажировала она. «Левочка, друг всей моей жизни, все-все сделаю, что хочешь, всякую роскошь брошу совсем. С друзьями твоими будем вместе дружны, буду лечиться, буду кратка. Тут все мои дети, но они не помогут мне своим самоуверенным деспотизмом. А мне одно нужно, нужна твоя любовь, необходимо повидаться с тобой. Друг мой, допусти меня хоть проститься с тобой, сказать в последний раз, как я люблю тебя. Позови меня или приезжай сам. Прощай, Левочка, я все ищу тебя и зову. Какое истязание моей душе! Свидание наше, и тем более возвращение мое теперь совершенно невозможно», — отвечал ей Лев Николаевич. «Для тебя это было бы, как все говорят, в высшей степени вредно. Для меня же это было бы ужасно, так как теперь мое положение вследствие твоей возбужденности, раздражения, болезненного состояния стало бы, если это только возможно, еще хуже. Советую тебе примириться с тем, что случилось, устроиться в своем новом на время положении, а главное — лечиться». Вдали от дома думалось и писалось хорошо, вольготно, так же, как и дышалось. Мысли текли плавным потоком, одно слово тянуло за собой другое. «Если ты не то, что любишь меня, а только не ненавидишь, то ты должна хоть немного войти в мое положение. И если ты сделаешь это, ты не только не будешь осуждать меня, но постараешься помочь мне найти тот покой и возможность какой-нибудь человеческой жизни, помочь мне усилием над собой, и сама не будешь желать теперь моего возвращения. Твое же настроение теперь, твое желание и попытки самоубийства, более всего другого показывая твою потерю власти над собой, делают для меня теперь немыслимым возвращение. Избавить от испытываемых страданий всех близких тебе людей, меня и, главное, самое себя никто не может, кроме тебя самой. Постарайся направить всю свою энергию не на то, чтобы было все то, чего ты желаешь, теперь мое возвращение, а на то, чтобы умиротворить себя, свою душу, и ты получишь, чего желаешь». Толстой сообщил жене, что уезжает из Шамордина. Он понимал, что здесь ему покоя не будет, тем более, что приехавшая к отцу Шамордина Александра Львовна обрисовала перспективу позорного возвращения в Ясную Поляну под конвоем полиции. «Я люблю тебя и жалею от всей души, но не могу поступить иначе, чем поступаю. Письмо твое я знаю, что писано искренно, но ты не властна исполнить то, что желала бы. И дело не в исполнении каких-нибудь моих желаний и требований, а только в твоей уравновешенности, спокойном, разумном отношении к жизни. А пока этого нет, для меня жизнь с тобой немыслима. Возвратиться к тебе, когда ты в таком состоянии, значило бы для меня отказаться от жизни. А я не считаю себя вправе сделать это. Прощай, милая Соня, помогай тебе Бог». В завершение он нашел нужным еще раз предостеречь жену от попыток самоубийства. В глубине души, несомненно, считаю все эти попытки фарсом. Но порой стреляет и незаряженное ружье, лишнее предостережение не помешает. Жизнь не шутка, и бросать ее по своей воле мы не имеем права, и мерить ее по длине времени тоже неразумно. Может быть, те месяцы, какие нам осталось жить, важнее всех прожитых годов, и надо прожить их хорошо. Насчет себя он знал, был уверен, что непременно проживет остаток своей жизни хорошо, так как ему хочется. Возможный маршрут дальнейшего бегства вел за границу, в Болгарию, а лучше даже в Грецию. Но для выезда за пределы империи нужно было получить паспорта. В качестве альтернативы рассматриваю вариант поселения в колонии толстовцев на Кавказе. Рано утром 31 октября беглецы покинули Шамордино и в Козельске сели на поезд, следовавший в Ростов-на-Дону. Свита Льва Николаевича выросла. Кроме Маковицкого и Сергиенко, его сопровождали Александра Львовна в компании с толстовкой Варварой Феокритовой, жившей в то время в Ясной Поляне. С Варварой Александра и приехала к отцу. В поезде Льву Николаевичу стало плохо. Сказались усталость и сильные волнения последних дней. У него поднялась температура, стала нарастать одышка. К тому же Александре показалось, что за ними следят два господина подозрительной наружности. Проводник, к которому она обратилась с расспросами, подтвердил ее догадки, сказав, что подозрительная парочка — переодетые в штатские полицейские агенты. «Не могу описать того состояния ужаса, которое мы испытывали», — вспоминала позднее Александра Львовна. «Первый раз в жизни я почувствовала, что у нас нет пристанища, дома. Накуренный вагон второго класса, чужие и чуждые люди кругом. И нет дома, нет угла, где можно было бы приютиться с больным стариком». Ночь в поезде выдалась очень тяжелой. Стало ясно, что до Ростова Лев Николаевич не доедет. Рано утром путники сошли с поезда на станции Остапова, начальник которой любезно предложил знаменитому писателю и его сопровождающим две комнаты в своем доме, расположенном неподалеку. На следующий день температура спала, и Лев Николаевич решил продолжать путь. Он продиктовал дочери телеграмму для Черткова. «Вчера захворал. Пассажиры видели, ослабевший шел с поезда, очень боюсь огласки. Нынче лучше, едем дальше. Примите меры, известите». Александра Львовна, не разделявшая отцовского оптимизма, уговаривала его повременить с отъездом. Толстой согласился, добавил, что не хочет видеть никого, кроме Черткова. «Вчера слезли в Остапове, сильный жар, забытье. Утром температура нормальная, теперь снова озноб. Ехать немыслимо. Выражал желание видеться с вами», — сразу же телеграфировала Черткову Александра Львовна. Сыну Сергею и дочери Татьяне Лев Николаевич написал письмо прощальное по духу и содержанию. Он уже чувствовал надвигающуюся кончину. «Надеюсь и уверен, что вы не попрекнете меня за то, что я не призвал вас», — говорилось в письме. «Призвание вас одних без мама было бы великим огорчением для нее, а также и для других братьев. Вы оба поймете, что Чертков, которого я призвал, находится в исключительном по отношению ко мне положении. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому и я служил в последние 40 лет моей жизни. Дело это не столько мне дорого, сколько я признаю, ошибаюсь или нет, его важность для всех людей, и для вас в том числе. Благодарю вас за ваше хорошее отношение ко мне. Не знаю, прощаюсь ли или нет, но почувствовал необходимость высказать то, что высказал». Снова поднялась температура. Обволакивающей волной накатила слабость, появился надсадный кашель. Маковицкий вместе с местным доктором диагностировали воспаление легких. В отчаянии Александра Львовна телеграммой вызвала в Остапов брата Сергея, попросив его захватить с собой доктора Никитина. В ночь на 2 ноября состояние Толстого продолжало ухудшаться. Тем временем в Ясной Поляне Софья Андреевна, при которой неотлучно дежурили врач-психиатр и медсестра, писала мужу пространные письма, в которых не забывала оправдать себя, утверждая, что не собиралась в ту злополучную ночь читать его дневник, а всего лишь хотела убедиться в том, на месте ли заветная тетрадь. Нелепо, надуманно, но ничего лучше она придумать не могла. Графине сообщил о новом местонахождении Толстого один из корреспондентов газеты «Русское слово». В своей телеграмме он сообщил и о том, что Лев Николаевич тяжело болен, у него высокая температура. Разумеется, Софья Андреевна тотчас же сорвалась с места и помчалась к мужу, которого, несмотря ни на что, продолжала любить. Пусть по-своему, пусть мучительно и мученически, но любить. Несмотря на скоропалительные сборы, графиня позаботилась о множестве мелочей, включая и удобную подушку, которые могли бы, по ее мнению, пригодиться мужу. На вокзале в Туле обнаружилось, что единственный поезд на Остапова, в нем уехал Сергей Львович, доктор Никитин должен был приехать прямо из Москвы, где он жил. Уже ушел. но сутки терять не пришлось. Из уважения к Толстому и его семье начальник вокзала распорядился предоставить в распоряжение Софьи Андреевны и ее спутников экстренный поезд. Утром 2 ноября приехал Чертков. Встреча была радостной и печальной одновременно. Оба ее участника не могли сдержать слез. Вскоре начальник станции сообщил Александре Львовне, что к ночи ожидается приезд в Остапова графини Толстой с детьми. Сообщение об этом было передано по железнодорожному телеграфу. Дочь решила не пускать мать к отцу, пока тот сам не захочет ее видеть. Незадолго до Софьи Андреевны в Остапову приехал Сергей Львович. Сергей повидался с отцом и нашел, что тот очень плох. Около полуночи до Остапова добрались остальные члены семьи Толстых. Доктор Маковицкий не пустил никого из вновь прибывших ко Льву Николаевичу. Постояв перед домом, они вернулись в свой вагон, который уже отцепили от поезда и поставили на запасном пути. Утром 3 ноября явился доктор Никитин. Осмотрев Толстого, который чувствовал себя несколько лучше, Никитин прописал ему 2-3 недели постельного режима. Толстой нехотя подчинился. Софья Андреевна не могла найти себе места в вагоне. Почему ее не пускают к мужу, а Чертков вхож к нему в любое время? Приезд жены и сыновей скрывали от Толстого. Лев Николаевич был уверен, что все они находятся в Ясной Поляне, и диктовал сыновьям телеграммы, убеждая их удержать мать от приезда. Тайное стало явным благодаря той самой захваченной из дома подушечке, которую Софья Андреевна упросила Маковицкого передать мужу. Толстой подушечку немедленно узнал и потребовал объяснений. Доктор признался, что получил подушечку от Татьяны Львовны. Толстой пожелал немедленно увидеться с дочерью. Вскоре в Остапово понаехали падки на сенсацию журналисты, с которыми скучающая Софья Андреевна охотно общалась. На несколько дней Остапово стало центром Российской империи. Лев Николаевич, благодаря самоотверженности хранителей его покоя, о том, что творится вокруг, и не подозревал. Состояние его продолжало оставаться нестабильным. Утром 4 ноября он понял, что умирает. «Может быть, умираю, а может быть, буду стараться», — слетело с потрескавшихся губ. Вскоре начался бред, которым сопровождалось каждое повышение температуры. Софья Андреевна неоднократно пыталась проникнуть к мужу, но пособник дьявола Алеша Сергиенко, несмотря на молодость, оказался превосходным стражем. Всякий раз графиня возвращалась в вагон, несолоно хлебавши. 5 ноября состояние Толстого ухудшилось еще сильнее. В Остапово приехал срочно вызванный из Москвы доктор Беркенгейм. Он привез с собой удобную мягкую постель, кислородные подушки и лекарства. Осмотрев больного, Беркенгейм ничего утешительного сказать не мог. Трогательную заботу о больном писателе проявляли железнодорожники, бдительно следившие за тем, чтобы не производить на станции лишнего шума. Даже поезда проходили через Остапово без положенных свистков, извещающих о прибытии и отправлении. 6 ноября количество докторов вокруг Толстого возросло до 6, но все они, увы, были бессильны предотвратить надвигающуюся катастрофу. Софью Андреевну допустили к мужу лишь ночью 7 ноября, когда тот уже был в беспамятстве. Она подошла к ложу Толстого, поцеловала его в лоб и упала на колени, сказав: «Прости, прости меня». Она добавила еще несколько никем не расслышанных фраз, пока не позволила увести себя. Он умер на ее глазах в 5 минут 7. Любви настал конец. Осталась только память.